Глава 14. Прощальная. Пора в путь. Лагерная смена закончилась. Рюкзаки и сумки уложены, можно ехать. Накануне отъезда решили посидеть в беседке, опустошили тайник. Две последние шоколадки разделили на четверых. Доску отломанную приладили на место. Шутили, смеялись, ухахатывались. На качелях качались до головокружения. Вспоминали утренние пиршества, прогулки, старательно избегая темы с игрой в дурака. Помолчали каждый о своем. Обещали встречаться хотя бы изредка в городе. Василиса попросила ребят что-нибудь написать в блокноте на память. Светка написала: «Как хорошо, что мы оказались в одном отряде. Светка, Катя Светковская. И обязательное сердечко рядом». Гриб нарисовал робота с шоколадкой в одной руке и с теннисной ракеткой в другой. Марк нарисовал четырех человечков, бегущих к беседке, подписал: «К шоколадкам!» и поставил витиеватую подпись, похожую на директорскую, с завитушками. Последние пробежки, спартанские завтраки. Интересно, можно назвать лагерные завтраки спартанскими? Спарте кашу ели? Васька с друзьями обошла опустевший лагерь. Большинство ребят уехало. Кто на рейсовом автобусе, кого родители забрали. Вечером директор с вожатыми организовали традиционный костер с песнями под гитару Вити, вожатого первого отряда. Витя начинал первую строчку, а они подхватывали, если знали слова. Пели все подряд: «Милая моя, солнышко лесное», «Лето — это маленькая жизнь» и много других, знакомых и незнакомых Ваське. Собранные старшими отрядами ветки уютно потрескивали. Пламя освещало задумчивые лица сидящих вокруг костра. Маленькая лагерная жизнь заканчивалась, догорала с последними веточками. У костра было тепло, и не хотелось расходиться. Но завтра ребята разъедутся по домам. Ваське казалось, что она теряет что-то очень хрупкое и ценное. Но что именно? Дружбу? Чувство потери было непривычно острым. Видимо, не только у Василисы, потому что народ молчал, рассматривая искорки от костра. «Ребята, вы вернетесь!» — нарушил тишину Олег Константинович, тренер. «И снова будете бегать по утрам 5 кругов!» Все рассмеялись, и Василиса вместе с остальными. Забавный у них тренер. Отъезд утром получился хлопотливый, быстрый, словно и не грустили накануне у костра. Обычные мысли крутились, как бы чего не забыть. «Ты что такая задумчивая?» — спросила Святка. «Если мы никогда не увидимся, не будем общаться». «В одном городе живем, не проблема встретиться. Телефонами обменялись, в соцсетях друг на друга подписаны. Спишемся, созвонимся, увидимся». Светка немного успокоила, но уезжать из лагеря было грустно. Домики опустели, народ погрузился в автобусы. Светка и Гриб сели на места за водителем, а Василиса с Марком за ними. Они смотрели в окно на корпуса лагеря, на центральную дорожку, на башенку директора, на сосны. Светка обернулась к ним и сказала: «Я буду скучать». Маленькая лагерная жизнь закончилась. Она была разная, но уезжаю я богаче, чем была. У меня есть друзья. И Марк, думала Васька. Странно, но пастой в последнюю лагерную ночь никто никого не мазал. Устали? Нет, просто у мальчишек закончилась зубная паста.